Так привыкай, черт возьми. Уж мне бы это не составило труда. Она не на шутку разозлилась. Но Джордж заявил, что устал от понуканий. «А почему ты сама не хочешь взять газету в свои руки?» — резко спросил он. «Ты и так ведь всем командуешь. Детьми, хозяйством, мной, если получается. И Филиппу ты тоже постоянно указывала, что делать». Она дала ему пощечину, и он устыдился своих слов. Последовали длинные извинения. Он знал, что задел ее за живое, и теперь раскаивался. «Прости, Эдвина, я сказал, не подумав». «Ты действительно так считаешь, Джордж? Тебе в самом деле так кажется?» По ее щекам катились слезы. «Но что же мне было делать после смерти родителей? Сдаться? Выскочить замуж? А вас сдать в приют? Отправиться в Англию и плясать под дудку тети Лисы, дяди Руперта? Скажи мне!» Она разрыдалась. Впервые за многие годы она позволила себе высказаться, и на душе стало чуть легче. Папу и Филиппа не пустили в шлюпку, только женщин и детей, а тебе разрешили, потому что офицер видел, что ты еще маленький. А мама не могла. Она решила остаться с мужем. Филипп говорил, что она отказалась сесть в последнюю шлюпку. Она решила умереть вместе с папой. 5 лет она не позволяла себе говорить об этом вслух. Почему Кэт захотела умереть вместе с мужем? И кто остался, Джордж? Кто? Я и ты. Тебе было всего 12. Да 16 Филиппу. Мне пришлось. Я делала все, что могла. Если тебе это не по вкусу, извини. Она отвернулась, пряча от него опухшее от слез лицо. «Прости меня, Вин. Что я наделал? Я люблю тебя. Ты лучше всех. И только ты могла. Извини, я не нарочно. Я не папа и не Филипп. И не ты. Я такой, какой есть. И ничего не могу с этим поделать». Джордж понимал, что обидел ее. И в его глазах тоже заблестели слезы. «Я не копия отца и Филиппа. И университет — это не то, что мне нужно, Вин. Из газеты у меня ничего не выходит. Вряд ли я смогу измениться». Он заплакал и повернулся к ней. «Прости меня, пожалуйста». «Чего же ты хочешь?» — мягко спросила она. Она любила его таким, какой он был. «Я всегда хотел только одного, Вин — снимать фильмы в Голливуде». Ему еще не было 19, и подобная идея казалась Эдвине совершенно нелепой. «Но как ты попадешь туда?» Его глаза оживленно заблестели. «Дядя одного моего знакомого, директор студии, он сказал, что я могу ему позвонить». «Джордж», — вздохнула она, — «это абсолютно нереально». «Откуда ты знаешь? Может, из меня получится великолепный продюсер?» Они улыбнулись друг другу сквозь слезы. С одной стороны, ей не хотелось разочаровывать его. С другой, она понимала, сколь призрачны его надежды. «Эдвина!» — он умоляюще смотрел ей в глаза. «Разреши мне попытаться!» «А если я скажу нет?» «Что ж, я останусь и буду слушаться тебя. Но обещаю, если ты меня отпустишь, я каждую неделю буду приезжать домой». Она засмеялась. «А что мне делать с девчонками, которых ты притащишь следом?» «Оставим их в саду?» Он ухмыльнулся. «Так ты разрешишь?» «Возможно, — сказала она и грустно посмотрела на него. — А что прикажешь делать с папиной газетой?» «Не знаю, но, думаю, у меня все равно ничего не получится». Уже несколько лет газета была головной болью Эдвины. Она чувствовала, что если кто-то из профессионалов не возьмет дело в свои руки –